Глава 17. Волков уже привык, что в жизни постоянно все идет не по плану. Поэтому, оказавшись один, он ничуть не удивился такому раскладу. Скорее наоборот. Воспринял происходящее как должное. Хотя ситуация в целом выглядела достаточно странно. С чего вдруг всех разбросало в разные стороны? Еще и туман странный появился. О нем ни профессор, ни преподаватель японской академии ничего не говорили. Ждать, пока его вытащат из ловушки, у графа желания не появилось. Сколько можно полагаться на помощь профессора? Пора бы уже самому начать решать проблемы, а не рассчитывать на других. Вопрос только в том, как отсюда выбираться. За полчаса хождения Артём убедился, что попал в ловушку. Стоило ему дойти до определенной точки, как некая сила возвращала его назад. Причем весьма искусно. В первый раз он даже не заметил подвоха. Хорошо, хоть он не зря проводил вечера за книгами в библиотеке. Вот и пригодились знания о ловушках, которые возможно осуществить с помощью магии. Все говорило о том, что он попал в бесконечный куб. Очень хитроумная и опасная ловушка, способная запутать кого угодно. Но в то же время принцип ее работы довольно прост. Человек попадает в открытое пространство, например, в лес, и еще ничего не подозревает. Затем он идет вперед, и все ему кажется нормальным. Однако стоит пройти определенную границу, как пространство искажается, перенося мага в новое место, в новое пространство. Найти отличие можно только в одном случае. Это если очень долго идти вперед. У такой ловушки есть ограниченное число шаблонов, которые оно использует. Рано или поздно они закончатся, после чего человек окажется на том же месте, откуда начал свой путь. Отсюда и следовало название «бесконечный куб». Артему, правда, оно казалось не очень корректным. Тут уж скорее бы подошло повторяющееся пространство, например. Граф знал только один способ вырваться из ловушки. Требовалось определить, где заканчивается куб, и разорвать пространство возле его границ. Там как раз, скажем так, тонкая материя, будет проще всего вырваться в настоящий мир. Есть, конечно, маленький шанс, что при этом его разорвет на части бушующий поток маны, но это так, мелочь. Когда телепортируешься, всегда есть подобный риск. Такая вот плата за силу. Других альтернатив нет. Недолго думая, Артём стал присматриваться к потокам маны, пытаясь найти ту самую границу. Около 2 часов он шел вперед, пытаясь найти закономерность, как вдруг кое-что изменилось. Он заметил лежащую на земле девушку без сознания. Молодую, только одетую в странную черную одежду. Чем-то она отдаленно напоминала ниндзю, что ли. Вон, даже ножны есть на поясе. Среди искателей и студенток граф таких не припоминал. Значит, тут есть только 3 варианта. Первый — это кто-то из спасательной группы, возможно, подкрепление со стороны клана Идзу. Наверняка они могли заметить всплеск странной энергии, вот и пошли спасать. Однако времени прошло всего ничего. Так быстро спасательную операцию не организуешь. Второй — этого кого-то послали убить профессора или студентов. Например, ту же Лидию. За ней уже давно ведется охота, так что чему тут удивляться? Правда, вариант выглядит сомнительным. Если изменение аномалии их рук дело, то почему убийца сам лежит без сознания? Третий вариант — это ловушка. Вот его Артём придерживался больше всего. Никакой ауры от девушки он не ощущал, словно та обычный человек или уже давно умерла. Зато чувствовалась тьма. Благодаря ворону он научился ее очень легко определять. «Вот уж подумать не мог, что буду благодарен этому шпиону за слежку», — пронеслась мысль в голове у парня. Сам же он решил кое-что проверить. «Хватит притворяться. Я знаю, что ты сущность тьмы. Раз можешь менять форму, то и речь должна понимать», — спокойным тоном произнес он, ожидая реакции девушки. Она не заставила себя ждать. «Я отдыхаю», — лениво ответила та, после чего громко зевнула и открыла глаза. Зрачки были ярко-красного цвета и даже чем-то пугали. «Вы, людишки, решили прервать мой отдых. Однако ты интересный. Я чувствую от тебя запах других своих сородичей. Ты убивал мне подобных. Ты общался с владыками, даже с 3. И от тебя пахнет одним моим знакомым». «Его, случайно, не вороном зовут?» — поинтересовался парень, не чувствуя никакой угрозы для своей жизни. «Я не про фамильяра, я про его хозяина», — ответила незнакомка, после чего неспешно присела, скрестив ноги вместе. Он, сам того не ведая, оказал мне помощь. А ты, видимо, его ученик?» «Студент», — поправил ее граф. «Он мой профессор и преподаватель». «Сути это не меняет», — едва заметно улыбнулась девушка, только это было больше похоже на звериный оскал. «Меня зовут Астарот». «Артем Сергеевич Волков», — представился граф. «Хорошо, Артем. Будем считать, что с формальным знакомством мы закончили. Перейдем к делу. Как тебе моя сила?» — соблазнительным тоном спросила собеседница, при этом рукой начав подзывать парня к себе. «На меня твои уловки не сработают», — холодно заявил Артем, сложив руки на груди. «Я хорошо знаю, куда ты клонишь и чем это может для меня закончиться». «Какой умный человечек для своих лет!» Алые глаза девушки на мгновение снова вспыхнули огнем. «Еще и с двойным даром, пространство и время. Ты ведь видишь, что мои способности схожи с твоими. Наша встреча словно судьба друг для друга. Неужто ты совсем не хочешь попробовать моей силы? Не хочешь резко стать сильнее и обогнать своего профессора? Доказать ему, что ничуть не уступаешь?» В ответ на услышанное Волков лишь покачал головой и сложил руки на груди. «Я же говорил, что уловки не сработают. Врать не стану, я хотел бы заключить договор с сущностью тьмы. В твоей силе я не сомневаюсь, но если уж делать договор, то на своей территории и на своих условиях. Я не собираюсь становиться безумцем, что убьет всех своих друзей ради силы». «Значит, у нас с тобой есть проблемка». Вновь девушка показала свой хищный оскал. Приглядевшись, Артем заметил торчащие клыки, прямо как у вампиров. «Со мной уже заключили договор на своих условиях, и это ничем хорошим не закончилось. Быть прикованной строгими правилами не очень приятно, знаешь ли, особенно когда за тобой охотятся, особенно если ты ошибаешься с выбором, так что ничего личного. Будет немножечко боль...» Не успела сущность тьмы договорить, как Волков остановил время и напал на нее. Только вот почему-то пространство никак не открывалось, и вместо девушки замер он сам. «Люблю своевольных людей, особенно мужчин», — сказала она, после чего вытащила кинжал. Его лезвие было черным, как смола. Еще мгновение, и тот вонзился в грудь парня. А после мир потух, и наступила тишина. И куда он только попал? «А теперь самое время поговорить», — услышал он уже знакомый женский голос. «Без боли, конечно, не обойдется, но ты же у нас сильный, правда?» «Правда ведь?» С этими словами он услышал, как из ножен достаются кинжалы. Парень лежал без сознания уже минут 10. В целом, с ним все было в порядке. Лишнюю тьму я из тела изгнал, благо ее было мало. Физических травм и ранений тоже не нашлось. Просто граф крепко спал и не реагировал на простые крики или попытки потрясти его за плечи. «Вы не понимаете, как надо будить. Смотрите и учитесь», — заявила Вильзи, которая наблюдала за нашими с вороном попытками пробудить парня. После этого она подошла к парню и стала нежным, ласковым шепотом говорить ему в ушко. «Вставай, Артем. Катя ждет тебя на горячих источниках». «Вот честно, я бы в жизни не поверил, что оно сработает. Но совпадение или нет?» Парень тут же открыл глаза и, тяжело вздыхая, попытался подняться с земли. Вильзи в ответ на происходящее ехидно улыбнулась, подмигнула и исчезла. «Что ж, ладно. Такие фокусы даже мне не под силу понять». «Я, кажется, сейчас сдохну», — сказал граф, схватившись двумя руками за голову. «Да, я так посмотрю, вы, Артем Сергеевич, не церемонитесь в выражениях», — усмехнулся я в ответ, после чего похлопал его по плечу. «Не умрете, не переживайте. Правда, странно, что у вас голова болит. С чего бы это?» «Долгая история, профессор», — с трудом произнес парень, после чего добавил. «Дайте 5 минут. Мне в себя прийти надо». Затем Волков закрыл глаза и лег отдыхать. Странный он какой-то сегодня. Как и все происходящее сегодня. Студенту и впрямь хватило 5 минут на отдых. Придя в себя, он встал на ноги, после чего принялся в подробностях рассказывать, что случилось. А случилось много чего интересного. Пока меня не было, Волков умудрился встретиться с Астарот и даже заключить с ней договор. Не контракт, а именно что полноценный договор. Тут я мог только похвалить волю парня. В 20 лет получил в фамильяры великую сущность тьмы, да еще и так сразу. Достойно уважения. Процесс принятия договора тоже оказался весьма занятным. Волков рассказывал, что сущность тьмы пронзила его кинжалом, но вместо боли он почувствовал сковывающий холод и страх. К нему лезли самые разные мысли, призывающие отдаться тьме. «Затем я уснул или потерял сознание, сложно сказать», — глядя в землю, задумчиво сказал парень. «Такое ощущение, будто кто-то вырвал у меня часть воспоминаний. Помню только, что мне снилось, будто я сражаюсь с Астарот. Она раз за разом меня побеждала, роняя на землю. Затем я вставал, и мы снова сражались. С каждым новым боем я чувствовал, что становлюсь сильнее и приближаюсь к победе. Так все продолжалось до тех пор, пока я не услышал чей-то шепчущий голос, призывающий проснуться. Дальше вы знаете». «Знали бы вы, как и из-за кого вы проснулись», — усмехнулся я в ответ, увидев озадаченный взгляд парня. «Когда выберемся отсюда, расскажу подробности». Также парень рассказал, что не просто так валялся в плане тьмы. Его Астарот закинула туда для того, чтобы он мог сам все объяснить, потому что ей самой было лень этим заниматься. В последнее мне не очень верилось. Наверняка это было лишь частью правды, а сама сущность тьмы преследовала в том числе другие цели. Ну и в-третьих, клан Идзу ко всему происходящему тоже приложил руку. Если быть точным, предки клана Идзу использовали помощь Астарот, чтобы аномалия сама по себе не закрылась. Для этого сущность тьмы создала очень мощное плетение, заняв буквально всю территорию аномалии. Правда, как конкретно оно работало, ни я, ни парень не знали. «Это место — жилище Астарот», — продолжил свой рассказ граф. «Она питается маной разводимых здесь монстров, взамен защищая эти земли от чужаков». «Практически симбиоз», — прокомментировал я ситуацию. «Я подумал о том же самом», — сдержанно улыбнулся парень. «Старейшина клана Идзу вчера самолично пришел к ней и попросил поймать мага тьмы, то есть вас. Однако Астарот не захотела идти на эту сделку, о чем прямо ему заявила». И как старейшина на это отреагировал, во мне сразу разгорелось любопытство. «Тут, конечно, все с ее слов, но ему очень не понравился такой ответ», — покачал головой Волков. «Он говорил про нарушение договоренности, и все в этом духе. Астарот заметила, что клан Идзу сам собирается их впустить в аномалию, так что вторженцами они не считаются, и делать она ничего не собирается, только если на нее лично не нападут». «Тогда зачем она всех нас разделила?» — приподнял я левую бровь. «Старейшина послал сюда своих убийц», — пояснил студент. «Ей это не понравилось, поэтому она активировала давно заготовленное плетение. Своих чужих оно не делит, поэтому нас разбросало по отдельности. Кого-то даже перенесло вместе с монстрами. Однако, со слов Астарот, так было безопаснее всего. Ей не хотелось, чтобы вы пострадали». Вот опять чувствую, что здесь только полуправда. Сущности тьмы бывают благодарными, однако все как одна очень хитрые. Прямо верить их словам не всегда лучшая идея. Думаю, она так поступила в первую очередь из-за Волкова. Такой идеальный сосуд не каждый день отыщешь. Грех упускать возможность, тем более, когда она сама идет к тебе в руки. Что ж, ладно, выходит, что теперь дело оставалось за малым. Убить людей Идзу, собрать всех студентов и выбраться наружу. С последним Астарот тоже обещала помочь Волкову. Никакого подвоха я здесь не видел. Меня больше напрягало другое. Как-то слишком много великих сущностей тьмы в последнее время появилось в моем окружении. Как минимум, обычных магов тьмы, за исключением Софии, я практически перестал встречать. Даже среди врагов. Либо они хорошо стали скрываться после всех слухов, либо их отловил крах. И что-то мне подсказывало, что второй вариант очень даже реален. Впрочем, ладно. Когда вернусь домой, можно будет об этом подумать. Сейчас есть дела поважнее. «Алексей Дмитриевич?» — спросил Волков, заметив, что я глубоко ушел в свои мысли. «Все в порядке. Когда вернемся домой, обсудим ваше обучение магии тьмы. Даже если захотите призвать Астарот», — спокойно ответил я, после чего добавил. «Только в крайней необходимости, если от этого зависит ваша жизнь. А теперь пойдемте. Надо остальных спасать. Будете мне помогать?» «Хорошо», — довольно улыбнулся граф. «Только Астарот еще настояла, чтобы вы дали мне клинок клана Идзу. Сказала, что это ее старая работа, и Танта мне еще пригодится в обучении. Каким образом, правда, не знаю, об этом она не говорила. «О как!» — удивленно сказал я и спустя пару секунд добавил. «Хорошо. Мне он, в принципе, не особо нужен. Как вернемся в Российскую империю, я вам его отдам. К слову, надо бы еще решить, как разобраться с кланом Идзу и найти всех остальных». Что ж, ответ на этот вопрос пришел сам с собой. Нас с Волковым начало телепортировать от одной точки на другую. Там практически сразу же встречали, как я их назвал, тенгу — убийцы клана Идзу в красных масках с длинными носами и вороньими перьями. Все как один были ошарашены тем, куда попали. Правда, еще больше они удивлялись нашему появлению. Это я определял по возгласам, которые они издавали. Их убийство не доставляло никаких проблем. Эти бойцы явно специализировались на засадах, а не на прямых столкновениях. Один на один у них практически не оставалось шансов. Когда последний тенгу был убит, Астарот развеяло заклинание. Это я определил по изменившимся потокам маны. А дальше все было делом техники — создать живых теней и отправить их на поиски студентов. Правда, в первую очередь я нашел сначала потерявшихся искателей, а затем Ямаду. Преподаватель, мягко говоря, был в шоке от происходящего. Еще бы, потерять всех студентов в первую минуту рейда — это постараться надо. Благо, я его быстро успокоил, уверив, что все в порядке. Затем уже нашлись японские студенты. Ребят молодцы. Как только аномалия исчезла, стали искать друг друга, избегали сражений с монстрами и в целом действовали по уму. Мои студенты, наоборот, решили разойтись по полной. Их я обнаружил по тянущемуся шлейфу крови монстров. Их они убивали с превеликой радостью, особенно Морозову с Алеевым. Эти двое, как встретились вместе, так сразу превратились в ходячий шторм. Фролова порадовала тем, что догадалась замораживать части монстров. Пока жнецы сюда придут, качество органов резко упадет. Что касается Орловой, то та тоже не растерялась. Взяла, разделала монстров и принялась их готовить. Правда, когда нас увидела, чуть ли не расплакалась от счастья и побежала обнимать. Само собой, в первую очередь, Волкова, который растерялся от такого поворота событий. В общем, было довольно весело. Местами. Рейд мы не стали обрывать, несмотря на появившиеся трудности. Опасностей, как таковой, ведь не осталось. Управились мы в итоге всего за 4 дня. Мои студенты рейдом остались более чем довольны, да и японцы тоже. Но больше всего меня порадовала реакция клана Идзу, когда их представители увидели нас, выходящих из аномалии в целости и сохранности. Там присутствовал тот самый старейшина, который мне так нелепо угрожал. Какие гневные взгляды он бросал в мою сторону, не описать словами. Конфликтовать с ним я, само собой, не стал. Зачем? Достаточно доложить все его императорскому величеству, а дальше клан Идзу получит свое наказание. Чувствую, главная ветвь очень быстро лишится своей власти, как и те, кто был замешан в покушении. А ведь можно было просто заплатить за меч. Но что тут скажешь, гордыня убивает. Причем в прямом и переносном смысле. Я ожидал, что клан Идзу попытается еще хоть как-то напасть на меня в городе, но нет. Видимо, догадались, что это не самая лучшая затея. К слову, Ямада еще приглашал меня в бар отпраздновать успешный рейд и укрепить дружбу, как он это называл. Но я отказался. Желания как такового у меня не было. Хотелось поскорее вернуться в Российскую империю и обдумать, что делать с Волковым после всего произошедшего. Нет, понятное дело, что его теперь придется обучать, как и Морозову. Тут скорее вопрос в том, с чего именно начать. Чувствую, придется прошерстить библиотеку. А еще преподать урок, почему сущностям тьмы нельзя никогда до конца верить, даже если он твой фамильяр. За редкими исключениями, само собой. Возвращение в Российскую империю тоже прошло достаточно спокойно. Никаких тебе покушений или сюрпризов в виде отстранения от занятий. Приятно. Правда, пока нас не было, вся страна встала на уши. Во всех новостных каналах говорили о том, что некая террористическая группировка напала на наследников правящего рода. И так понятно, что событие само по себе не рядовое. В результате их действий никто не погиб, но пострадала принцесса Элеонора. Она ехала на светское мероприятие, чтобы организовать сбор средств на оказание помощи пострадавшим африканским странам после нашествия армии Лича. Девушку серьезно ранили, текущее ее состояние пока что не разглашали. Также пострадал Всеволод. Его атаковали на пути в частный аэродром, прервав дипломатическую миссию между Российской и Китайской империями. Охрана принца, как и он сам, успешно отбились от атаки, однако не обошлось без ранений. Тут опять же не уточнялось, каких. Второго принца так вообще отравили, и целители чудом спасли его жизнь. Яд разъедал его энергетическую структуру, и даже ходили слухи, что он мог остаться калекой. Но, к счастью для него, все обошлось. Как ни посмотри, неприятная ситуация получилась. Так что я не удивился, увидев приглашение от принца. Наверняка в деле замешан крах, и он хочет проконсультироваться со мной или поделиться подробностями. Так что да, отдохнуть перед третьим семестром, чувствую, мне не дадут. Ну да ладно, никаких сроков принц не обозначил, так что, видимо, дворец покидать не собирался в ближайшее время. Мне это сыграло только на руку. Можно было заняться своими делами. Во-первых, я послал отчет Некрасовой о произошедшем. Благо, на это ушло немного времени. Пусть сама передаст это дело главе тайной канцелярии или его императорскому величеству. Во-вторых, отдал меч Волкову и принялся ему объяснять, как контролировать тьму. Поначалу ему было непросто, но дальше стало легче. Парень все схватывал на лету. Через пару дней он даже смог призвать Астарот. Правда, поговорить с ней у нас не получилось. Та заявила, что заключение договора высосало из нее все силы и что ей нужна хотя бы еще неделя на восстановление. Само собой, ману для этого она черпала из самого студента. Как бы он ее на голову не посадил с таким-то поведением. Ну а затем у студентов начались официальные каникулы. Я своим тоже разрешил отдохнуть и повеселиться. Желания устраивать дополнительные проверки и экзамены у меня не было никакого. Тем более, когда перед носом висело незаконченное дело. Поэтому, недолго думая, я вызвал себе машину, после чего поехал во дворец. Там меня впустили безо всяких вопросов. Слуги тоже быстро провели меня к принцу. Правда, как-то чересчур суетливо, будто от этого зависела жизнь наследника. Видать, покушение сказалось на них сильнее, чем я полагал. Всеволод ждал меня в своих покоях. Выглядел он абсолютно целым и невредимым. Вот попивал чаек с конфетами возле камина и читал планшет. При виде меня он просто кивнул и рукой предложил сесть на кресло напротив него самого. «Встать, чтобы поприветствовать вас, я не смогу», — решил объяснить свое поведение принц. «Я до сих пор на лечении. Отдача от выпитых зелий дает о себе знать». «Я на такие мелочи не обращаю внимания», — пожал я плечами, отодвигая кресло назад и садясь в него. «Все в порядке». «Лучше скажите, зачем вы меня пригласили?» Принц некоторое время молчал, словно подбирал слова, после чего произнес. «Последнее нападение показало, что кто-то очень хочет моей смерти. Угрозу обнаружили в самый последний момент. Я мог умереть». На этих словах он многозначительно посмотрел на меня. «У меня есть подозрение, что это дело рук моего брата. Пока я не стал императором, у меня нет полной власти и контроля над происходящим. Даже поддержка отца имеет свои границы, поэтому я предлагаю вам стать придворным магом тьмы, чтобы усилить свои позиции и облегчить вам работу». «В каком плане?» — приподнял я левую бровь. Нет, само собой, я соглашаться на подобное не собирался, но как минимум хотелось услышать предложение до конца. Вряд ли принц просто так стал бы озвучивать предложение, зная, что я ненавижу любые ограничения свободы. Даже если взамен на ограничения я бы получил огромный вес на политической арене и власть. «Я хочу закрепить репутацию магов тьмы в стране. Ваши действия уже помогли многим аристократам изменить свою точку зрения», — стал объяснять принц. «Как один из вариантов, должность придворного мага на это очень подходит. Вы официально стали бы моим советником и в то же время личным защитником». «Что ж, благодарю за очень щедрое предложение, но нет», — покачал я головой. «Мне работать в академии понравилось. Можно даже совмещать работу искателя». Стать придворным магом равнозначно двумя ногами влететь в клубок интриг. Меня все это с самого детства не интересует. «Попытка не пытка», — улыбнулся Всеволод и сказал. «Тогда у меня к вам есть еще одно предложение. Только для начала поинтересуюсь. У вас много знакомых магов тьмы?» Вот уж заинтриговал, так заинтриговал вопросом. Получается, за нами все же пристально следят. Впрочем, это как раз неудивительно. «Сложно так сходу сказать», — задумчиво ответил я, положив пальцы на подбородок. «Если говорить про полноценное общение, то 2,5 или 3 человека. «Прошу прощения», — недоуменно спросил мужчина, бросив на меня тяжелый взгляд. Таким озадаченным я его, пожалуй, никогда не видел. София — искательница, стал я поочередно загибать пальцы. Лидия Морозова — студентка. Артем Волков — новоиспеченный маг тьмы. Еще ничего не умеет, но к концу второго учебного года, уверен, многому научится. Есть еще один, но он владеет именно что магией теней. Это немного другое. Его личность я раскрыть не могу. «Дмитрий Соколов, ваш студент», — кивнул головой принц, заодно демонстрируя, что ему все как раз известно. «Думаю, ему тоже будет выгодно мое предложение, особенно если он захочет раскрыть секрет ритуала, чтобы получить магическую формулу. Подразделение теневых магов лишним точно не будет для нашей страны. Ваше императорское высочество, что за предложение вы хотели мне озвучить?» — решил прямо спросить я, а то мы могли еще долго ходить вокруг да около. Хотя удивлен, что он смог достать информацию о родовой магии Соколовых. «Я предлагаю вам возглавить Орден Темных Магов. Само собой, пока что тайный», — подмигнул мне мужчина. «Никакой свободы вы не потеряете, скорее уж наоборот. Не совру, если скажу, что это самое щедрое предложение, которое я вам когда-либо делал. Прошу хорошо подумать, прежде чем давать ответ».